Император определенно знал, что предложить нашему роду, хитрый у нас, оказывается, государь. Все настолько плохо, закрыв папку, я потянулся к чашке с кофе. Деда, ты же понимаешь, что такие предложения не делают, когда речь идет о простой прогулке. Так война редко бывает простой, внучек, старик улыбнулся, но даже если мне придется на части разорваться, я все равно соглашусь, когда Алексей сделает все, что обещал, наш род станет недосягаем. Он как-то грустно улыбнулся, если бы у меня было это лет 20 назад, то, что было, никогда бы не произошло. Мда, и ведь не отпустишь его одного, старик силен, но одна стихия, это одна стихия, на нее всегда можно найти управу. Что ж, видимо, мое нежелание участвовать в этой войне придется засунуть куда поглубже, ради такой награды можно и попотеть. Хорошо, деда, война, значит война, я улыбнулся, так и быть, поеду с тобой, а то еще поймаешь азарт и придется тебе короноваться императором Поднебесной, а оно нам надо, скажешь тоже императором, расхохотался старик, да мне своих обормотов достаточно, нахрена мне еще целая империя, ну вот и я так подумал. Я выдохнул, ладно, и какие у нас планы? Поедем к императору, перестав смеяться, сказал дед, сам понимаешь, туда мы полетим не одни, а значит, надо выслушать государя, а заодно и узнать, кто конкретно из князей принял его предложение, а то мало ли, может статься так, что союзники будут хуже врагов. Собирайся, внучек, через полчаса выезжаем. Другой мир. Дариан буквально рухнул в кресло и не выдержал, крепко выругался. Столько усилий, и все насмарку, как бы он ни пытался найти мир, где сейчас находился Кастас, не получалось. Единственное, что у них с Халгаром вышло, это передать весточку и небольшую помощь через сон, но этого мало. Ввиду своего происхождения у Дариана не было друзей, сын одного из самых опасных существ в этом сегменте мироздания, принц целой солнечной системы, он имел кучу прихлебателей, готовых сделать все для него, но друг у него был только один. Дариан улыбнулся, вспоминая, как они познакомились с Кастасом, ведь это была забавная история. Молодой полубог тогда вернулся с очередной драки с демонами и завалился в самый дорогой ресторан верхнего плана, но тот был полон, и ему предложили сесть за стол к нему. Понятное дело, что халдеи сначала спросили у Дариана, и он не отказался, а дальше началась самая знаменитая попойка, о которой говорили даже боги. С тех пор они часто встречались, обязательно что-нибудь выкидывая, иногда это были деньги в толпу, иногда тупых недоумков в окно, но Дариан знал точно, с Кастасом всегда было весело, а еще он без вопросов был готов отдать все ради друга, но при этом мог обматерить с ног до головы, не выбирая при этом выражений. Именно поэтому сын владыки неба намеревался вернуть своего друга, чего бы это ни стоило. Молодежь, в комнате открылся портал, откуда вышел старик Халгар, дед Кастаса, и по совместимости один из сильнейших богов в этой части вселенной, и чего раскис. Вернем мы внука, я же тебе говорил, мы потратили столько ресурсов, и пока никаких зацепок, уважаемый Халгар, парировал Дариан, как мы его вернем. Просто подождем, пока он сам найдет путь домой, так на это может уйти не одна сотня лет. Что такое 100 лет? Философски произнес бог. Так, мгновение в жизни нашей вселенной, а мой внук не слабак, чтобы жить жизнь обычного смертного. Пусть я и не участвовал в его жизни, но в нем есть части от меня, так что он совсем справится. Куда важнее для меня понять, кто его убил. Кастас был достаточно силен, чтобы справиться даже с богом, пусть и не любым, а значит, он перешел дорогу кому-то серьезному по его меркам. Губы старика расплылись в недоброй улыбке, и я хочу знать, кто эта тварь, чтобы вырвать из него суть и сжечь в извечном пламени. Дариан ничего не сказал, за то время, что он пробыл рядом с этим богом, он понял одно, не стоит поправлять старика, иначе можно получить божественной силой по башке, а это неприятно даже для него. Эх, если можно было бы подключить отца, но ведь тот тут же потребует от него вернуться домой и взять на себя нашу наследника, а значит, больше никаких веселых вечеров, никаких дуэлей и драк. Одна только скука и бюрократия, да и сам Дариан не был уверен, что его отец может помочь, а вот помешать запросто, власти у него было достаточно для того, чтобы это сделать. Ладно, пошли, хватит сидеть, Халгар взмахнул рукой, и кресло под Дарианом исчезло, отчего он чуть не упал. Есть у меня одна идея, посмотрим, что из этого получится, После этих слов он скрылся в портале, Адриан сдержал рвущийся наружу мат. Правильно говорил Костас, все боги мудаки, а кто это отрицает, просто недостаточно хорошо с ними знаком. Москва, императорский дворец, малый тронный зал. Сидя за круглым столом, я с большим трудом держал себя в руках, наблюдая за тем, как лучшие люди империи ведут себя как базарные девки. Вот вроде бы взрослые князья, получили все возможные гарантии, но нет, сидят и трындят, вытягивая из императора дополнительные бонусы, клянча привилегии, строя из себя чуть ли не мучеников. Вот так послушаешь их и сразу поймешь, как в империи все плохо и как уважаемые князья буквально грудью встают на защиту простых людей, а император просто сатрап, тиран какой-то, честное слово. Государь, можно я скажу, дед, видимо, думал аналогично, потому что в итоге не выдержал, я просто хочу обратиться ко всем князьям и узнать, а о чем мы, собственно, тут с вами говорим. Есть враг, он пересек нашу границу и сейчас убивает наших с вами людей, это факт. Есть вы, которые под шумок хотели получить много всего, и что самое главное, получили, так к чему эти разговоры? Нахрена резину тянуть, ты, Распутин, не прав, поджав губы, произнес князь Кутузов, война, это опасное дело, что случится, если нас там всех перебьют? При всем уважении к государю, я хочу получить как можно больше, чтобы в случае чего мой род по миру не пошел, мой наследник пока только на уровне магистра, да и сам посуди, кто не захотел помогать империи, просто не пришел, а мы все тут. Кутузов прав, к старику присоединились остальные, мы все готовы помочь империи, но не хотим терять то, что у нас сейчас есть. Ну так не теряйте, спокойно сказал дед, просто ждите, когда сюда дойдет армия Поднебесной, и тогда у вас все просто отнимут, но зато не потеряли, просто отдали другим. Такой вариант вам подходит? После вопроса деда князья задумались, а через 10 минут говорильня наконец-то закончилась, и все сошлись на том, что вылетать в сторону границы нужно уже сейчас, потому что на нашей стороне там воевали только 3 гранда, и если судить по новостям, еще день-другой, и их просто убьют, и тогда миллионная толпа, возглавляемая 2 десятками грандов Поднебесной, получит свободную дорогу в империю. Клановый квартал Распутиных. Час спустя, вернувшись домой, мы с дедом поговорили с родителями, и они приняли наши аргументы, после чего мы начали собираться в путь. Времени было немного, до вылета дирижабля всего лишь через 3 часа, и 25 князей Российской империи поедут показывать узкоглазым ребятам, что они ошиблись с выбором. Город Хабаровск. Это же время. Город был в руинах, то тут, то там постоянно вспыхивал и гас огонь, а в армейском штабе собрались все самые сильные маги со стороны Российской империи. Ну что, господа, кажется, этот город мы потеряли, наконец-то произнес один из грандов, тяжело дыша, хорошо хоть население успели вывести, но вот город придется строить заново. Плевать, чернявый мужчина без левой руки недовольно дернул щекой, китайцы отстроят, никуда не денутся. Наша задача сдержать этих ублюдков до того момента, как сюда доберутся наши гранды. Кстати, через сколько они будут здесь? Через 10-12 часов, не меньше, произнес старик, морщась от боли. Несмотря на то, что ран у него не было, внутри все горело, сегодня Грант пропустил через себя в разы больше энергии, чем можно было, но ублюдкам по ту сторону нужно намного меньше времени, чем нашим Грандам. И, честно говоря, я не знаю, чем мы будем держать их на месте. Ладно, господа, пора выдвигаться, скоро будет новая волна. Штаб армии Поднебесной. Любей ходил среди клеток с тварями, которые раньше были людьми, и с трудом сохранял невозмутимое лицо. Генерал не представлял, как это можно было выпустить на волю, но приказ был однозначен, и он повернулся к своим адъютантам, отвезти клетки на границу и выпустить. Берите с собой высших воинов, не дай боги эта дрянь развернется в нашу сторону, кровью умоемся. После этого генерал пошел к себе, даже не желая видеть, что будет дальше. Не такую войну он изучал, не такое он хотел видеть на поле боя. Глава 9. 10 часов спустя. Небо над Хабаровском. Когда наш дирижабль завис над городом, я понял, что эту битву наша армия проиграла. Одни руины, огромный город превратился в долбанные руины, и все из-за непонятного желания узкоглазых тварей начать войну. Распутин, ты тоже это видишь? Кутузов подошел к деду, аура князя пылала огнем, грозясь вот-вот вырваться из-под контроля. Вижу, скрипнул зубами дед, Они заплатят за это, Кутузов, мы должны сделать все, чтобы Поднебесная пожалела о том, что начала войну. Мы с тобой согласны, Владимир Николаевич, присоединились к нам остальные князья. Предлагаю опустить дирижабль ниже и подключиться к бою, я кивнул на руины внизу, там один хрен нечего больше разрушать, а по докладам мирных жителей успели вывести. Может, мы хоть пару солдат спасем, и то хлеб. Князья одобрительно закивали, сейчас каждый из них прекрасно понимал, что армия Поднебесной не собирается оставлять живых, а значит нужно драться здесь и сейчас. Смотрите, один из князей вдруг ткнул пальцем вниз. Вы тоже это видите? Я присмотрелся, но поначалу ничего не заметил, и лишь когда направил силу в глаза, смог заметить мельтешение среди руин. Твою ж налево, а это что еще за страхолюдины? Горбатые твари с длинными передними конечностями бежали, словно обезьяны, но это были точно не обезьяны, потому что я отлично видел, как одна из тварей снесла кусок стены и даже не замедлилась, просто побежала дальше. Срань господня, не знаю, кто из князей это сказал, но я был солидарен с ним, по-другому это было не назвать. Так, надо направить дирижабль в северную часть города, дед сразу же взялся за дело, там снижаемся и идем в бой. Сами видите, город уже потерян, нам нужно не потерять остальное и остановить узкоглазых. Князья переглянулись между собой, но никто не посмел возразить, и дед связался с капитаном дирижабля и скорректировал курс. А через 20 минут мы уже пошли на снижение, и, проверив свое снаряжение, я направился к выходу. «Костя, дед остановил меня, будь осторожен. У тебя, конечно, есть божественное оружие и броня, вот только хрен его знает, что нас там внизу ждет. И ты тоже будь осторожен, дед», я слабо улыбнулся, «мне кажется, там внизу будет сложно. Кстати, вы пытались связаться с грандами, которые жили в Хабаровске?» «Пытались», — хмуро кивнул дед, «они либо мертвы, либо не имеют возможности ответить. В общем, нам придется держать тут фронт, пока империя не перебросит сюда другие силы. Но, думаю, нашего отряда на несколько суток хватит. Я тоже надеюсь, я глянул на остальных князей, работай с ними, я попробую сам. Не хочу показывать другим свои возможности». Дед кивнул, кажется, после того, как боги одарили меня, старик наконец-то успокоился и поверил в то, что я могу и сам справиться с проблемами. Понятное дело, что я всегда останусь его внуком, но теперь он, по крайней мере, не будет меня опекать. Когда дирижабль наконец-то спустился достаточно низко, чтобы можно было увидеть землю, я открыл дверь и шагнул вниз, одновременно с этим погрузившись в тень. Путь до земли оказался коротким, но безопасным, и, оказавшись внизу, я вышел из тени и мысленно обратился к фамильярам. «Давайте, хвостатые, идите на разведку. Только никаких боев, исключительно разведка, вы меня поняли?» «Да, хозяин», — синхронно ответили коты и рванули в разные стороны, а я еще раз проверил броню и на всякий случай взял мечи в руки. Дирижабль еще несколько минут висел над моей головой, но потом полетел дальше, дед с компанией высадится в другом месте. Воздух пах кровью и пеплом, а еще чем-то сладковатым, и я никак не мог понять, в чем дело. «Дирижабль, Распутин, ты с ума сошел?» Кутузов подошел к Владимиру Николаевичу. «Ты зачем оставил внука тут? У тебя что, совсем мозги отсохли?» «Мой внук, Кутузов, знает, что делает», с усмешкой ответил Распутин. «Не переживай, с ним ничего не случится. Я бы на вашем месте думал о том, что нас ждет внизу. Китайцы явно выпустили что-то такое, с чем мы до этого не сталкивались. Что это за твари, кто-нибудь из вас понимает? Могу предположить, что это големы», наконец-то произнес один из князей. «Я слышал, что в Поднебесной одно время интересовались этим вопросом, но не думал, что они достигли таких успехов». «Это не дело рук человека», мрачно произнес Кутузов. «Даже сильнейшие маги не могут создать такое, поверь мне. Так что бейте сразу самыми сильными заклинаниями, вы все поняли?» Князья закивали, каждый из них прекрасно понимал, сегодня они столкнутся с чем-то новым, неизведанным доселе. «Хабаровск, хозяин», фамильяры вернулись почти одновременно, «очень много тварей, несколько тысяч, не меньше. Что удалось заметить?» Я вопросительно глянул на котов, и первым ответил черный. «Я пытался ударить магией по одному из них, но ничего не получилось», виновато произнес фамильяр, «и просканировать их тоже не получается». «Хозяин, мы с таким раньше не сталкивались, это точно». «Понятно», задумчиво произнес я, Ладно, идем вперед, будем действовать исходя из обстоятельств. Твою ж налево, ну вот почему все опять пошло наперекосяк, мысли вслух чуть не сыграли со мной злую шутку, непонятная тварь прыгнула почти что бесшумно, но именно что почти. В последний момент я успел заметить тени перекатиться в сторону, после чего ударил смесью из стихии. К моему удивлению, эта хрень, отдаленно напоминающая человека, даже не заметила мой удар. Так, кажется, все будет намного сложнее, чем я думал. Еще раз выплеснув силу из источника, я вновь ударил по твари, и на этот раз даже удалось ее замедлить, но демоны меня побери, такая атака должна была убить эту мразь, а она живее всех живых. Ну все, сука, ты мне надоела. Выхватив клинки из ножен, я пошел вперед, посмотрим, на что способна эта тварюка в рукопашную. Тварь утробно рыкнула, словно принимая вызов, и рванула вперед, размахивая когтистыми лапами. Первый удар меча она приняла на когти, но второй клинок полоснул монстра по ногам, и черная, густая, как нефть, кровь закапала на землю. Это немного замедлило тварь, и я нанес еще несколько ударов, а монстр начал еще сильнее беситься и яростно размахивать лапами. Поймав момент, я добрался до шеи твари, божественный клинок смахнул голову урода с плеч, и тело, дрыгая конечностями, рухнуло на землю. Фух, с одним справился, а значит, они не бессмертны. Подойдя к телу, я внимательно осмотрел его, пытаясь понять, кто мог создать такое. И пока что подходил только один кандидат, Вечный, мать его за ногу. Что будем делать дальше, хозяин? Фамильяры проявились в реальном мире и окружили труп монстра. Ты придумал, как убивать этих тварей? Только в рукопашную, кивнул я, но для этого мне нужна помощь деда и остальных грандов. Придется немного изменить ландшафт города, один хрен тут живых больше нет, этих тварей сложно назвать живыми. Хабаровск, это же время. Распутин, что это, твою мать? Кутузов выпустил еще один вал огня и попятился назад. Почему эти твари не дохнут? Откуда мне знать? Огрызнулся Владимир Николаевич, его теневые демоны тоже не справлялись, погибая от лап этих монстров. Нужно отходить, пусть Глебов обрушит на хрен землю перед тварями, иначе нас тут всех сожрут. Сейчас передам, тяжело дыша, ответил Кутузов и выпустил еще одну волну огня. Князья столкнулись сразу с несколькими сотнями тварей, и те тут же рванули в атаку. Поначалу гранды не восприняли монстров всерьез, совокупная атака 25 грандов могла уничтожить небольшой город, а тут всего лишь пара сотен непонятных существ. Однако оказалось, что эти твари куда сильнее, чем они думали, и ни первая, ни вторая атака не смогла добиться цели, после чего они, собственно говоря, и начали отступать. Владимир Николаевич создал еще с десяток сильных теневых монстров и послал их в атаку, как вдруг амулет связи на шее завибрировал. Этот амулет был связан с внуком, поэтому князь ответил не задумываясь. «Дед», голос внука прорывался сквозь помехи, «твари можно убить только в рукопашную, а возможно, только с помощью божественного оружия. Я хочу заманить монстров в ловушку, но мне нужна ваша помощь». «Говори», Владимир Николаевич шагнул в тень, на некоторое время становясь невидимым для всех. А когда Костя выложил свой план, Владимир Николаевич не выдержал и расхохотался, после чего князь вышел из тени и переместился к остальным. «Идем за мной», кивнул он в сторону руин города, «у нас появился шанс, посмотрим, что из этого получится». «Опять что-то придумал, старый хрен», тихо произнес Кутузов, но Владимир Николаевич прекрасно услышал и усмехнулся. Кутузов, как всегда в своем репертуаре, вот только на этот раз он ошибся. Поговорив с дедом, я отправил фамильяров, чтобы те выбрали хорошее место для боя. По словам котов, этих монстров в городе было достаточно, а еще они каким-то образом чуяли магию, вот я и планировал выйти на нормальное место и выпустить волну силы. Они сами ко мне прибегут, и тут мы их и поймаем. На то, чтобы найти нужное мне место, коты потратили меньше 10 минут, а дальше уже дело техники. С помощью тени я переместился туда и стал ждать прихода остальных князей. Они появились на краю небольшой площади где-то через 20 минут. Эта компания совсем не была похожа на тех князей, что буквально час назад летели со мной в дирижабле. И куда только делись надменные лица и чистые дорогие костюмы. «Костя», — облегченно выдохнул дед, обнимая меня, — «ты уверен, что все получится? А у нас есть выбор», — я покачал головой, — «нельзя, чтобы эти твари распространились по империи. Есть у меня мысль, что тут для них полигон, их создатель хочет увидеть, на что они способны. Так что, если мы их всех тут уничтожим, больше таких вот существ не будет. А какие будут? Подозрительно глянул на меня Кутузов, который подошел ко мне вместе с дедом. А хрен его знает, я пожал плечами и усмехнулся. Ну что, начнем. Прошу вас всех ударить вон в том направлении, я указал на юг, очистим путь тварям, чтобы им было несложно. Кутузов глянул на меня ошалевшим взглядом, а дальше подключился дед, и через 5 минут князья выстроились в ряд и ударили. Мама дорогая, теперь я понимаю, почему гранды настолько спесивы. Удар такого количества высших магов буквально снес руины на 1,5 километра, и теперь я смотрел на чистое поле, только облако пыли намекало, что тут что-то было до этого. Ну что ж, теперь осталось ждать, дед знает, что делать дальше, и я тоже знаю, этого, пожалуй, достаточно. Штаб армии Поднебесной. Любей смотрел на своих офицеров и с трудом сдерживал ярость. Он очень сильно хотел казнить этих недоумков, но не мог, в кого ни ткни, так попадешь в отпрыск аристократического рода. Твари, которых они выпустили, это проклятие для человеческого рода. 5 высших магов, вот кого они потеряли, пока выпускали этих монстров, и стоило оно того, Любей мог точно сказать, что нет, не стоило. Вместо того, чтобы честно воевать с русскими, генерал собственноручно выпустил на волю уродов, нарушил все законы войны, после этого он должен сделать только одно, но даже уйти с честью генерал пока не мог, просто не имел права. Господин генерал, в штаб забежал один из адъютантов, молодой, подающий надежды парень, русские. Что русские? Раздраженно спросил Любей, закончились русские, нет их больше. Господин генерал, там русские гранды. Все-таки произнес парень, воздушная разведка передала, не больше 30 человек, они ударили по городу. Русские гранды, один из офицеров широко улыбнулся, Любей, это же идеальный момент, чтобы лишить северных варваров еще одного куска силы. Такое количество грандов даже для нашего великого народа было бы потерей, не то что для русских. Нужно ударить прямо сейчас. Сам пойдешь туда? Генерал не выдержал. Ну давай, покажи нам всем настоящую смелость верного сына Поднебесной. Любей раздраженно дернул щекой. У нас осталась только артиллерия, ну и высшие маги. Но последних я в бой не пошлю. Не хочу потом стоять перед небесным драконом на коленях. Офицеры ничего не сказали на это, они не были согласны с Любеем, но тот пока еще был командующим, и они были вынуждены подчиняться. И только один офицер, тот самый, что сказал насчет атаки, решил высказаться до конца. «Высшие маги способны себя защитить», — упрямо произнес он, — «и они должны пойти в бой прямо сейчас. Не забывайся, генерал, тебя поставили командовать вторжением, но также легко могут снять. Если понадобится, я сам пойду в бой рядом с ними, раз уж так случилось, что наш генерал трус». Офицер широко усмехнулся, но тут же получил сильнейший удар в грудь, а Любей потер кулак и глянул на остальных. «Что ж, раз вы так хотите, пошли», — генерал улыбнулся, «вы же офицеры, пора вам наконец-то столкнуться с настоящей войной, а не сидеть в штабе. Пошли, пошли, посмотрим, на что вы способны на поле боя, офицеры, ха-ха». Хабаровск. Твари появились на площади неожиданно, вот перед нами пустота, а вот из ниоткуда появились сразу несколько сотен монстров. Глядя на это стадо, я не понимал, как Вечный пошел на такое, это же безумие, настоящее, мать его, безумие. Он собственноручно выпустил в мир такое, что нельзя описать словами, местные люди привыкли полагаться на магию, а эти твари ее не чувствуют, и значит, никакие гранды не могут остановить этих монстров, а в рукопашную с ними могут схлестнуться разве что боги, но сомневаюсь, что они пойдут на такое, пока что местные боги слишком слабы, разве что Марана, она может, богиня смерти способна на такое, но род ее не пустит, что, если эти твари могут убить бога? Вопросов было все больше, а ответов, как всегда, не было, я почти привык к такому, хотя иногда злость все же прорывалась наружу. Так, я пошел, кивнув деду, я выхватил клинки и рванул вперед. Первую тварь я сразил почти мгновенно, она не ожидала от меня такой прыти, а дальше началось настоящее безумие. Я рубил, рубил и еще рубил, уничтожая монстра за монстром, постепенно погружаясь в боевое безумие. Фамильяров я заблаговременно предупредил не высовываться, и коты так и делали, лишь иногда позволяя себе комментарии по поводу того, что происходило снаружи. Костя. Окрик деда заставил меня вынырнуть из этого странного состояния, и я увидел, как на площадь выходит следующая волна, намного больше первой. Твою ж налево, к такому меня жизнь точно не готовила. Деда, давайте подключайтесь. Крикнул я и ушел в сторону от атаки сразу нескольких монстров. И пока я дальше рубился, гранды наконец-то вступили в дело. Земля под ногами задрожала, потом пошла трещинами, а потом появились огромные разломы, куда начали падать твари. Эти безмозглые существа не понимали, что сами лезут в ловушку, и все шли и шли, пока просто не закончились. Прекрасно, теперь осталось лишь обрушить на них многотонные пласты земли и камня, и вопрос закрыт. Может, они и не подвластны магии, но тут ее как раз и не было, просто камень и земля, очень много камня и земли. И гранды тут не оплошали, сделали все как надо, а я справился с остатками. Облегченно выдохнув, я сунул клинки в ножны и только после этого понял, что стою буквально на горе из тел этих тварей. Мда, неплохо я повеселился. Вдруг мой взгляд привлекло какое-то мельтешение в чистом поле, и, приглядевшись, я увидел человеческие фигуры, которые шли в нашу сторону. Неужели у китайцев появились яйца, они решили выйти с нами на честный бой, деда? Я глянул на старика и расхохотался. Кажется, веселье продолжается. Глава 10. Хабаровск. Любей шел вперед в окружении высших магов, прекрасно понимая, что это их последний бой. Русские каким-то образом умудрились уничтожить всех тварей, а значит, у них есть какой-то козырь. Генерал вытащил из штаба всех офицеров, а когда некоторые из них решили показать характер, он просто приказал высшим магам взять тех в кольцо, и теперь Любей то и дело чувствовал за спиной их ненавидящие взгляды. Ничего, пусть почувствуют на собственной шкуре, что значит воевать с русскими, они ведь так все хотели этой войны, вот теперь и получит сполна. Мой генерал, один из высших магов, остановил Любея. Может, не стоит идти вот так, словно на параде? Русских столько же, сколько и нас, но они после боя, а значит, у нас преимущество. Стоит его использовать с умом. У нас нет никакого преимущества, с улыбкой ответил Любей. Мы умоемся кровью, но заберем с собой хотя бы половину русских, и вот это и будет нашей победой. Тот, кто победил твари, уничтожит и нас. Поэтому ваша задача – выдать все, на что вы способны, вложить все силы в один удар, пока они ни о чем не догадываются. Все меня поняли? Любей повысил голос, всю ставку на один удар. Да, генерал. Хором ответили высшие маги, а вот офицеры промолчали. Трусы, как будто бы у них есть шансы. Когда высшие маги падут, русские возьмутся за них, и тогда смерть покажется им благом. Расстояние между ними и русскими с каждой секундой сокращалось, и Любей уже видел лица врага, некоторых из них он даже узнал. Достойные люди, жаль, что они встретились вот так. Любей, дед смотрел на китайцев, что приближались к нам. Проклятие, я до последнего надеялся, что это будет не он. Ты его знаешь? Я вопросительно глянул на старика, и он кивнул. Знаю, старый генерал, не понимаю, как его втянули в эту заваруху. Понимаешь, Костя, Любей, человек старого формата, военный до мозга костей, и он бы никогда не согласился на такое. Но, видимо, они нашли подход к нему, или же заставили, не знаю, не понимаю, тихо сказал дед, глядя на китайцев. Плевать, я пожал плечами, сейчас разберемся с ними и можем заглянуть в гости в саму Поднебесную. Ну а что, раз им можно, то и нам тоже, в конце концов, эти ребята должны получить по заслугам. Не согласен, скрипучим голосом сказал Кутузов. Наша задача была решить проблему в Хабаровске, а дальше пусть армия воюет. Ну а ты, молодой Распутин, если хочешь, можешь воевать и дальше. Никто тебе мешать не будет, с ехидной улыбкой произнес старик, и тут же наткнулся на недовольный взгляд деда. Да, что-то такое я и предполагал. Тем временем китайцы почти подобрались к нам вплотную, и я вдруг почувствовал, что что-то не так. Твою ж налево, да они собираются атаковать. Щит. Заорал я и тут же рухнул в тень. Успел я почти вовремя. Китайцы оказались чуточку быстрее, и сильная боль обожгла левую щеку. Ублюдки хорошо вложились в эту атаку, не успей наши гранды поставить щит. Хрен знает, кто бы выжил. Злость вновь полыхнула внутри, и вместо мечей заняли кинжалы Лаки. Что ж, посмотрим, на что способны эти малыши. Первого вражеского гранда я прикончил без особого труда, просто вышел из тени у него за спиной и проткнул шею кинжалом. Со вторым удалось так же быстро справиться, А вот третий удивил, у него откуда-то взялся защитный артефакт, да не простой, а с крупицей силы вечного. Но и это ему не помогло, щит я пробил и добрался до груди ублюдка. Наши гранды тоже не теряли времени и ударили в ответ, поэтому через 5 минут все было кончено, на ногах остался только Лю Бэй, тот самый, о котором говорил дед. Китаец держал спину ровно, при этом смотрел на нас не как на врагов, а как на обычных людей. «Владимир», — наконец-то произнес он, глядя на деда, — «жаль, что все так получилось». «И мне жаль, Лю Бэй», — сухо ответил дед и, протянув ко мне руку, кивнул на один из мечей. Я дал старику клинок, а дальше был всего лишь один удар, и китайский генерал упал на землю, а его голова откатилась в сторону. Что ж, не самая плохая смерть. Что дальше? К нам подошел Кутузов. Поднебесная потеряла сегодня слишком много, может, на этом они закончат войну? Алексей не согласится, усмехнулся дед, он не простит им уничтожение целого города и будет прав. Вы как знаете, а мы с внуком пошли дальше, хочу посмотреть на знаменитую армию Поднебесной вблизи. В итоге остальные гранды решили дождаться имперской армии, и на ту сторону мы пошли с дедом вдвоем. Хотя, если учитывать фамильеров, то выходит, что нас все же больше. Костя, сейчас придется убивать обычных людей, много простых солдат, которые ни в чем не виноваты, кроме того, что верно служат своему господину, тихо произнес дед, но сейчас они враги, и мы обязаны с ними драться. Я могу сделать это сам, тебе пока не обязательно в эту грязь лезть. Ну какая же это грязь, деда? Я удивленно глянул на него. Это война, они пришли сюда убивать и умирать, точно так же, как и мы. Не переживай, моя рука не дрогнет. Старик кивнул и ускорил шаг, а я подумал о том, что этот мир потихоньку сходит с ума, как будто бы других проблем не существует. Нет же, люди решили, что резать друг друга – охренительная идея. Ускорив шаг, я догнал деда, а впереди нас ждала армия Поднебесной. Что ж, ребята, сегодня не ваш день, другой мир. Дариан стоял рядом с Халгаром и внимательно смотрел на богов перед собой. Дед Костаса решил использовать все свои связи для поиска внука, и в итоге они оказались здесь, в этом пантеоне. Уважаемый Халгар, старейший из богов пантеона, встал со своего трона и глубоко поклонился. Я рад видеть вас у себя в гостях, что привело такого уважаемого бога к нам. Я ищу своего внука, Костаса, ответил Халгар, смотря на богов тяжелым взглядом. И я знаю, что вы все его недолюбливали, но сейчас мне плевать. Его душа каким-то образом оказалась в другом мире, и теперь мне нужен проход в тот мир. Старейший, ты же хорошо умеешь работать с порталами, подсобишь, КХМ, при всем уважении, но для того, чтобы открыть портал, нужна метка, не сразу ответил старейший. У вас она есть? Нет, мрачно произнес Халгар. А других способов нет, увы, развел руками старейший. Если это все, то я предлагаю вам немного отдохнуть, путь до нас явно был непрост. У нас нет времени, Халгар повернулся, и Дариан почувствовал ярость бога. Пошли, Дариан, нам тут делать нечего. Дариан кивнул, и через мгновение рядом открылся портал, куда они шагнули. Что ж, еще одна версия не подтвердилась, придется искать дальше. Когда Халгар со странным человеком ушли, старейший облегченно выдохнул и глянул на остальных богов. «Значит, Костас жив?» – тихо произнесла Кларисса, но каждый почувствовал страх в ее словах. «И что нам делать?» «Нам?» – один из богов недовольно глянул на Клариссу. «Напомню всем, что это была твоя идея и старейшего убить Костаса. Да, он нас всех бесил, но теперь его ищет его дед, и лично я не собираюсь вставать на пути Халгара. Или вы хотите, чтобы мясник вновь вышел на тропу войны?» «Молчать!» — рявкнул старейший. «Сейчас мы должны узнать, в каком мире находится душа Костаса, и найти ее, после чего окончательно уничтожить. Только так у нас есть шансы выйти сухими из воды. Кажется, я знаю, в каком он мире», — так же тихо произнесла Кларисса, но старейший услышал и повернулся к богине. «Он в том мире, что мы обещали демонам», — уже смелее произнесла богиня. «Сами подумайте, Халгар достаточно силен, чтобы вывернуть нашу ветвь наизнанку, а этот мир закрыт, и только старейший каким-то образом открыл туда путь. Почему же душа Костаса не могла оказаться там? В этом есть логика», — задумчиво произнес старейший. «Но у нас нет доказательств. Что ж, придется обращаться к демонам, другого выбора у нас нет. На этот раз я пойду сам». Старейший вновь встал со своего трона и через мгновение исчез в вспышке портала. «Земля, Москва, храм всех богов. Ну что, попробуем?» Марана вопросительно глянула на Рода, и тот, кивнув, аккуратно снял крышку с одного из саркофагов. Внутри лежало тело Макоши, и богиня смерти не удержалась от улыбки. Сестра даже в таком состоянии выглядела великолепно. С другой стороны, чего еще ждать от хранительницы судьбы и дома? «Ты готова?» Рот аккуратно взял богиню смерти за руку, и через мгновение стены храма наполнились силой. Боги не умели так же легко проникать на план теней, как это делал Константин Распутин, но зато у них было достаточно силы, и через мгновение яркий сгусток врезался в грудь Макоши, после чего богиня открыла глаза. Резко сев в саркофаге, она повернулась к богам. «Этот мир в опасности, Рот, нам нужно действовать как можно быстрее». Поднебесная, дворец Вечного. Вечный был недоволен, сильно недоволен. Его игрушки оказались бесполезными, русские быстро сообразили, как вывести големов из строя, но на этом все не закончилось, они уничтожили китайских грандов. А это уже нехорошо, ведь каждый гранд, это в первую очередь аристократ, и сейчас Поднебесная была на грани гражданской войны. «Господин, вторая партия готова», в кабинет вошел один из его ученых, «Мы постарались учесть все ваши пожелания, но за такой короткий срок внести изменения у нас не получилось. Мы только чуть-чуть поправили вектор развития. Простите, это все, что мы смогли». «Ничего страшного», — мягко улыбнулся Вечный, — «уничтожьте эту партию и готовьте новых. Всем лабораториям перейти в осадный режим, использовать исключительно те ресурсы, что есть на складах. Возможно, меня не будет какое-то время, не хочу, чтобы людишки пользовались тем, что им не принадлежит». Ученый кивнул и покинул кабинет, однако Вечный заметил облегчение в его глазах. И этот туда же, ну почему все так сильно его боятся, в конце концов, он не такое уж и чудовище. Закрыв кабинет, Вечный медленно вышел из дворца и, взмахнув рукой, открыл портал. Что ж, пора этому миру увидеть, на что способны такие, как он, пусть начинают привыкать к мощи своего хозяина. Недалеко от Хабаровска, очередной взрыв дал мне понять, что дед до сих пор развлекается, и, тяжело вздохнув, я пошел вперед. Нет, я понимал, что китайцев будет много, но не предполагал, что так много. Они перли буквально из всех щелей, причем самое интересное, эти отбитые на всю голову ребята даже не думали сдаваться, даже когда видели, как мои фамильеры рвут их товарищей на части. В какой-то момент я решил, что коты и сами отлично справляются, и просто шел вперед и контролировал их. Хвостатые же развлекались по полной программе, не отказывая себе ни в чем. У китайцев, кстати, оказалось достаточно много ядер, которые фамильеры поглощали, и я даже подумал, что скоро все закончится, но вдруг из тени вывалился дед, и, судя по его выражению лица, у нас проблемы. На том конце лагеря рядом со штабом открылся портал, дед вытер пот со лба, оттуда вышел тот самый хрен, что тогда пытался со мной договориться. «Как ты говорил, Вечный, он самый», я кивнул и почувствовал, как азарт заставляет мое сердце биться чаще. «Так, деда, а вот дальше тебе придется постоять в стороне и прикидываться ветошью. С этим кабанчиком я разберусь сам». Старик нехотя кивнул, дед у меня был умным человеком и понимал, когда стоит спорить, а когда нет. Я же погрузился в тень и вышел возле вражеского штаба, где наконец-то увидел Вечного. «Так вот ты какой, возмутитель спокойствия, сука!» Человек, он удивленно глянул на меня, а потом в его глазах промелькнуло разочарование, а я-то думал, что меня тут будут ждать боги. «И зачем ты пришел, человек, умереть?» «Ну, я бы не был таким категоричным, вытащив клинки из ножен, я сделал несколько шагов вперед, да и ты слишком самоуверен, с игрушками, что ты прислал, я уже разобрался». «Теперь осталось разобраться с тобой». «Разобраться со мной?» Ублюдок не выдержал и расхохотался. «Да ты спятил, малыш. Хотя давай, развей мою скуку». После этих слов он выпустил свою силу и ударил по мне. Волна энергии понеслась в мою сторону на огромной скорости, но божественная сталь выдержала удар, и я врезал в ответ. Смесь из трех стихий врезалась в ноги Вечному, и тот покачнулся, а я мгновенно ушел в тень и вышел у него за спиной. Удар, удар, еще удар, я бил и бил, выкладываясь по полной, а тварь в человеческом облике пыталась дать отпор, но куда там, я ведь прекрасно знал, на что способны такие, как он. Метаморф, мразь, способная принимать любой облик и копировать любую силу, их не любили, их боялись, их ненавидели, но сделать с ними ничего не могли. Я, по сути, тоже случайно научился их убивать, просто столкнулся в прошлой жизни с такими, а фамильеры подсказали, как работает их энергетика, особенно тогда помог полосатый. И сейчас кот подсказывал мне, куда бить, какую силу использовать, и где-то через 10 минут вечный уже еле держался на ногах, глядя на меня полными изумления глазами. «Откуда?» — хрипло спросил он, «даже местные боги не смогли с нами справиться, откуда ты знаешь?» «Ну, местные боги много чего не знают», я вновь вошел в тени, выйдя ему в бок, снова ударил, «но ты же не думал, что в этом мире ты единственный такой, раз мерзкий метаморф нашел путь, то кто сказал, что другие не смогут?» Еще два удара и резкий отскок, он чуть не достал меня рукой, на которой из ниоткуда появились демонические когти. «Отпусти», неожиданно для меня он покачнулся и чуть не упал, «я скажу тебе, где сердце мира, отпусти меня, человек». «Я не человек», я, улыбнувшись, направил всю свою силу в клинки, «и отпускать тебя я точно не собираюсь. Не знаю, где твое логово в этом мире, но я доберусь до него, червяк, и сожгу, помни это». А дальше произошло сразу несколько вещей. Я почти смог достать средоточие силы этого ублюдка, а он, видимо, понимая, что проиграл, просто решил сбежать, и у него все получилось, сука, получилось. «Хозяин, коты мгновенно материализовались рядом со мной, у тебя раны, он тебя ранил, тихо», рявкнул полосатый и даже замахнулся лапой на остальных, после чего подошел ко мне, коснулся груди, после чего я почувствовал, как энергия метаморфа покидает мое тело. Хорошо, очень хорошо, несмотря на всю свою силу, метаморфы были довольно трусливыми существами, и когда понимали, что могут проиграть, предпочитали бежать. Правда, проигрывали они редко из-за своих сил, но в нашей вселенной они появились позже всего, причем в небольшом количестве, а значит, кто-то их все-таки выгнал с прошлого места. Вот бы мне познакомиться с этими прекрасными, кто бы они там ни были, да хоть говорящие камни, нам бы способ их обнаружения получить, и тогда, считай, с ними покончено. Ведь незаметность была главной силой этих уродцев, сложно обнаружить черного кота в комнате без света, особенно если его там нет. «Костя, из тени вывалился дед и тут же начал меня осматривать, я видел твой бой, как ты вообще дрался против этой твари?» «Дрался и дрался, что такого?» Я пожал плечами. «Оглянись вокруг», неожиданно предложил мне дед, и только после этого я смог оценить результат моего боя с Вечным. «Мда, я, конечно, предполагал, что эта тварь сильна, но теперь понимаю насколько». Лагерь армии Поднебесной исчез с лица земли, а почва была вся в трещинах, кое-где даже довольно больших. «Вашу мать, и это все после нашего короткого боя?» «Да тут, наверное, в сотнях километрах вокруг все было слышно». «Ну так получилось, дед», я слабо улыбнулся, «сам видел, противник у меня был непростым». «Костя», старик глянул на меня ледяным взглядом, «я не знаю, кто ты, но ты точно не мой родной внук. У нас никогда не было таких сил, им просто неоткуда взяться. Впрочем, как и знаний тоже. Расскажи мне, я прошу тебя, кем бы ты ни был, расскажи, что случилось с настоящим Константином». Глава 11. Я замер, глядя прямо в глаза старику, так как просто не знал, что на это ответить. Я много раз представлял себе этот разговор, думал, как расскажу ему всю правду, но теперь я понимал, что не могу открыть рот и ответить на его вопрос. Не могу я просто так взять и сломать жизнь этому старику, особенно учитывая, как он относился ко мне. Может, я впервые за две жизни смог наконец-то почувствовать, что такое семья, и не хотел сейчас терять это, ну не хотел, и все тут. Вдруг в небе прогремел гром, закапали крупные капли дождя, а потом все замерло. Я видел деда, который явно собирался что-то сказать, видел капли воды перед своим лицом, которые очень медленно тянулись к почве, а потом услышал голос за спиной: «В сторону, отрок, нет времени». Я машинально отошел в сторону, и мимо меня пронесся рот в компании Мараны и еще одной женщины, незнакомой мне. «Так-так, кажется, еще одна богиня. Интересно, кто же это?» Тем временем рот добрался до деда и схватил его за голову. Старик мгновенно обмяк в руках бога, я было дернулся, чтобы помешать, но меня тут же остановила Марана. «Не надо», тихо сказала она, «рот знает, что делает, он ничего плохого твоему старику не сделает». Богиня говорила быстро, Макаш увидела будущее, и теперь они попытаются его изменить, вдвоем. Поверь, малыш, это для твоего же блага. Ты уверена? Я с трудом сдержал рвущийся наружу мат, а сказать, заранее предупредить, и как бы мы это сделали? Богиня уставилась на меня недовольным взглядом, мы только что вытащили Макаш, а она сразу сказала про опасность, вот мы и подорвались. Понятно, я кивнул и присел на корточки. От чего-то резко заболело в груди, дышать становилось все тяжелее и тяжелее, в глазах плясали искры, а потом пришла темнота. Марана смотрела на малыша, когда рядом с ней появился Рот. «Ты все правильно сделала», — тихо сказал Бог, — «у нас нет другого выбора, придется и с ним поработать немного. Слишком много чувства вины, злости на себя самого, его нужно избавить от этого, иначе он сам себя сожжет. Можно было по-другому», — тихо сказала богиня смерти, — «я все понимаю, Рот, ты старший, да и Макаш видит будущее в отличие от меня, но я знаю одно, если малыш узнает, он вам этого никогда не простит». Богиня на секунду замолчала, а потом продолжила, да и меня он меня не простит, а я не хочу портить отношения с ним. Ничего он не узнает, недовольно сказал Рот, сейчас Макаш закончит с его дедом, а потом займется парнем, и мы так же тихо уйдем, останешься только ты. Приведешь его в порядок, объяснишь, что он не смог сопротивляться остановке времени. Хорошо, старший, Марана кивнула и отошла в сторону. Тем временем Макаш закончила со стариком и подошла к малышу. Богиня быстро провела руками над его головой, и от тела отделился черный сгусток, который тут же впитался в руку Макаши. А парень, оказывается, кремень. Столько темных эмоций держать внутри и не подавать виду, это надо уметь. Все, я все сделала. Макаш повернулась к Маране и улыбнулась. Не кисни, сестра, ты сама знаешь, я не ошибаюсь. Закончите тут, вернетесь в храм, и я вам все расскажу. «Хорошо». Марана кивнула, после чего глянула на Рода, и тот взмахом руки открыл портал для Макаши, сам же прикрыл глаза и потихоньку вернул нормальный ход времени. Богиня смерти тут же присела на корточки рядом с малышом, и когда тот открыл глаза, она улыбнулась. Открыв глаза, я увидел перед собой лицо Мараны. Богиня улыбалась, а вот мне было не до улыбок, я пытался понять, что со мной случилось и почему я резко вырубился, но ничего не нашел. Да и коты молчали. Что случилось? Я поднялся на ноги и вопросительно глянул на богиню, почему я потерял сознание. Рот ведь замедлил время, вот, видимо, ты и не смог справиться с этим. Богиня покачала головой, ты сильнее человека, но все еще слабее бога, поэтому так и произошло. Понятно, я задумчиво глянул на богиню, но та смотрела на меня честным взглядом, поэтому я сделал вид, что поверил. Хотя тут явно что-то не так, но сейчас меня беспокоило, что с дедом, и я кинулся к старику. Он все еще стоял на месте, смотря вдаль невидящим взглядом, но время потихоньку возвращалось к нормальному ходу, а значит, скоро и он придет в себя. Боги молча кивнули на прощание и исчезли, а мы остались со стариком один на один. Дед вдруг вздохнул и глянул на меня, ничего не понимая. «Костя, а где эта падла, с которой ты дрался?» Старик задал вопрос, который я никак не ожидал, только что был тут, а теперь его нет. С помощью портала ушел, я пожал плечами, не переживай, деда, доберемся до паскуды. Верю, он задумчиво почесал щеку, ладно, раз с этим разобрались, нужно доложить императору, Алексей должен знать, что тут произошло. Я внимательно смотрел на деда, ожидая, что он вернется к своему вопросу, но нет, старик словно ничего не помнил, хотя почему словно? Он ведь и правда ничего не помнил. Теперь понятно, что с ним сделала Макаш, и, честно признаться, я облегченно выдохнул, понимая, что эта тема теперь позади. Хотя надолго ли, пока я размышлял, старик отошел в сторону и, достав артефакт связи, о чем-то тихо говорил с императором. Судя по хмурому выражению лица деда, то, что он слышал, ему не сильно нравилось. Я спокойно дождался, когда он закончил, и вопросительно глянул на него. «Пойдем дальше с армией», – недовольно сказал дед, Алексей попросил. «Оказывается, остальные наши бравые гранды решили, что сделали свое дело, и хотят уже побыстрее вернуться домой, там у них слуги не пороты, дети не кормлены, в общем, дел по горло, сам понимаешь». Я усмехнулся, теперь понятно, почему у деда было такое недовольное лицо, но я и сам не был против того, чтобы пойти дальше с армией, вечный никуда не делся. «Мне хочется убить этого гада, он этого заслужил, и когда эта армия будет тут?» «В течение суток», — старик выпрямился, — «так что придется подождать». «Значит, подождем». Я усмехнулся, «в конце концов, мы же с тобой верные подданные императора, ведь так?» Старик ничего не ответил, лишь улыбнулся, и мы направились в сторону руин города. «Пока есть время, посмотрим, что там осталось, может, кто-нибудь и выжил, хотя я сильно в этом сомневаюсь». Поднебесная, дворец Вечного. Вечный сидел в кабинете и смотрел в одну точку. На столе была полупустая бутылка, но дальше пить не хотелось, страх ушел, осталась лишь ярость. Он никак не мог понять, как такое могло случиться, как он мог проиграть обычному на вид человеку. А ведь он проиграл, сам себе лгать Вечный не собирался. Теперь ему придется решить, что делать дальше, вызывать подкрепление или же уходить из этого мира. Его жизнь ценнее какого-то сердца, пусть это и сердце мира, миров много, а метаморфов куда меньше. «Дилемма», — тихо прошептал он себе под нос, — «с одной стороны, у меня есть все шансы, с другой, нужно избавиться от этого человека. Он знает, как нас можно убить, и должен унести эту тайну с собой в могилу». Резкая вспышка гнева заставила Вечного схватить бутылку и кинуть ее в стену. Она разбилась на мелкие кусочки, но это не решило проблему. Метаморф понял, насколько его план слабый, ведь где гарантия, что человек не успел уже поделиться с кем-то о способе убийства? Правильно, никаких гарантий быть не может, а значит, вариант у него только один – вызвать подкрепление. Пусть остальные решат, что с этим делать. Он не хочет умирать тут в одиночку, он вообще не хочет умирать. Москва, храм всех богов. Ну, Марана вопросительно уставилась на Макаш, может, ты наконец-то расскажешь, в чем дело, почему нужно было вмешиваться в это, как такое событие могло бы повлиять на весь мир. Вечно ты, сестра, недооцениваешь судьбу, с улыбкой ответила Макаш, а ведь разговор между этим парнем и стариком мог и правда изменить судьбу мира, причем не в лучшую сторону. Ты понимаешь, что этого полубога держит в этом мире только связь со своим новым родом. И эта связь сегодня могла исчезнуть, а значит, исчез бы и полубог. И тогда нам бы пришлось в одиночку биться с легионами демонов, которые скоро нагрянут на землю. Ты уверена? Напряженно спросил Рот. Я про легионы. Уверена, кивнула Макаш. Ты знаешь, как я вижу будущее, и знаешь, что ошибаюсь я крайне редко. Но даже тогда я успеваю все исправить. Знаешь, старший, мы слишком долго отсутствовали, природная защита мира трещит по швам, кто угодно сюда может зайти, точнее, почти кто угодно. Нужно возвращать остальных, возрождать храмы и готовиться, готовиться к битве. Она грядет, большая война между этим миром и другими, нам никак не могут простить наличие сердца, богиня грустно улыбнулась, и не простят. Значит, будем готовиться к войне, Рот хрустнул кулаками. У нас нет другого выбора. А что насчет роли малыша? Марана верила Макаши, но все же решила до конца прояснить этот вопрос. У этого парня удивительно крепкие союзники, с улыбкой ответила Макаш. Да, их пока тут нет, но они придут, придут по его следам. И благодаря этим союзникам у нас будет шанс победить и вернуть миру его силу, чтобы он мог дальше бороться сам. Но для этого нам нужно, чтобы парень остался тут и дальше жил в роду Распутиных. Марана задумчиво кивнула, а в голове у богини уже вырисовывался план, и она собиралась следовать ему. Хабаровск. Вечер. На руинах огромного города вырос лагерь, в котором сейчас квартировались наши войска. Император не обманул, войска и правда добрались быстро, вот только их было не так много, и теперь я сомневался, что Алексей хочет продолжения этой войны. С таким количеством войск мы далеко не продвинемся. Даже после сегодняшнего проигрыша у китайцев еще достаточно войск, чтобы нас остановить. Ну что, деда, кажется, все не так радужно, да. Я вопросительно глянул на старика, и тот кивнул. Гранды уже улетели, тихо сказал дед, вдыхая запах костра, около которого мы сидели. Так что теперь нас четверо, еще трое приехали с армией. Не думаю, что мы далеко продвинемся, но хотя бы откусим кусок от Поднебесной, а то совсем обнаглели твари. В этом я был согласен со стариком, твари и правда обнаглели, и будет хорошо показать им, насколько они неправы. А тем временем на лагерь потихоньку опускалась дальневосточная ночь, один из миров хаоса. Владыка Крас смотрел на бога перед собой и задумчиво ковырял когтем подлокотник трона. Предложение бога подкупало, если до этого они просто предлагали ему путь в новый мир, то теперь боги предлагали совсем другое, а именно вместе туда прийти и все сделать. В ответ же он просил всего лишь убить одного смертного, в котором сейчас жила душа очень знакомого полубога. Кастас – имя, что злило любого владыку, а лорды боялись его до тряски в поджилках. «Ты уверен, что Кастас жив, бог?» – тихо спросил владыка, глядя на старейшего, и тот кивнул. «Жив и, судя по всему, здоров», – старейший ухмыльнулся. «Ко мне приходил его дед, ты же знаешь его, ведь так, Халгар?» – буквально выплюнул это имя демон. «Если он взялся за дело, я не хочу в этом участвовать. Если этот безумный бог узнает о нас, мы умрем, причем умрем быстро. Ты думаешь, Кастас не остановится ни перед чем? Так вот, по сравнению со своим дедом Кастас сосунок, вот кто он есть. Так что нет, старейший, я не буду в этом участвовать. Одумайся, владыка», — тихо произнес старейший, — «а аура бога начала расти, ты же понимаешь, мне нужны твои легионы, иначе у нас не будет шансов. Халгар найдет Кастаса, а потом узнает, кто его убил, и придет сначала за нами, а потом и за тобой». «А нет, за мной он не придет», — расхохотался владыка, — «ведь я лично не участвовал в убийстве Кастаса. Просто отдал парочку своих лордов, которых, кстати, потом и убил лично. Вот и все, все, что меня связывает с убийством Кастаса, а вот вы, недоумки, участвовали в этом лично». Клариса всадила стрелу, которая закончила путь великого демоноборца, и именно ей Халгар оторвет голову первой, потом же возьмется за остальных. «Иди, старейший, иди, тут ты не найдешь союзника». Бог скрипнул зубами, но драться с владыкой демонов в его домене было бы глупостью, поэтому старейший просто ушел, оставив демона. Когда портал исчез, владыка щелкнул пальцами, и рядом с троном появился черный как ночь демон, невысокого роста, с хитрыми глазами. «Нужно связаться с остальными владыками», — тихо произнес Крас. «Скоро целая ветвь миров окажется свободной от богов, нужно этим воспользоваться». Демон кивнул и также молча растворился в воздухе, а владыка подхватил свою секиру и любовно провел когтями по темному металлу. А да, его оружие в скором времени вновь обогрится человеческой кровью, а горнило получит в свое распоряжение новые души. Хабаровск. Следующее утро. Мы с дедом проснулись от недовольного голоса Кутузова. Князь о чем-то громко спорил с кем-то, и почему-то они выбрали место именно рядом с нашей палаткой. Дед глянул на меня мрачным взглядом и первым покинул палатку, и тут же я услышал глухой звук, словно кто-то упал, ну или что-то. Я не выдержал и высунул голову и увидел деда, который стоял над Кутузовым, который потирал челюсть. «Кутузов, мудак ты эдакий, ну вот зачем мешаешь сну нормальных людей?» — ласково так спросил дед, но я прекрасно знал этот тон, обычно он ничего хорошего не предвещал. «У Демидова спроси», — недовольно ответил Кутузов, глядя на бородатого богатыря рядом с собой. Огромный, даже больше деда, в тяжелой броне и с длинным мечом на боку он выглядел очень даже импозантно. «Демидов?» — дед глянул на бородача, и тот улыбнулся. «Ну, здравствуй, Володя, давно не виделись. Да вот, понимаешь, решил тряхнуть стариной, вспомнить, так сказать, молодость, а тут такая оказия, война с Поднебесной». Улыбка Демидова стала шире. «Ну так я поднял дружину, и вот мы тут», — а Кутузов попытался меня отговорить, мол, зачем дружину тащить, императору мы и так помогли. «Вот мы и спорили с ним, да ты быстрее успел его огреть», — Демидов задумчиво глянул на Кутузова, — «хотя одной затрещины явно мало, надо бы добавить». «Я тебе добавлю», — мрачно сказал Кутузов, глядя на богатыря снизу вверх. «Думаешь, ростом вышел, так на этом все? Силы у меня достаточно, а грею так, что сам не рад будешь. Прибереги силу для китайцев». А вот деду хватило одного взгляда, чтобы Кутузов тут же угомонился. Князь глянул на деда и на Демидова, что-то тихо пробурчал себе под нос и пошел в сторону штаба. «Ну вот, а я думал, вы и дальше лаяться будете», — Демидов коротко хохотнул. «Ладно, Володя, лучше расскажи, ты почему не позвонил? Сам знаешь, я только рад в таких вот заварушках поучаствовать». «Ты, Демидов, точно без царя в голове», — дед покачал головой, — «для тебя война, заварушка, а то, что Хабаровск с лица земли снесли, это так, попутные потери. Ну, людей-то вывести успели», — князь Демидов пожал плечами, — «а город можно отстроить. Честно говоря, он мне никогда не нравился, весь какой-то корявый, словно строили алкоголики». Дед отмахнулся, видимо, дальше спорить с Демидовым не хотел, а тот наконец-то обратил внимание на меня. «О, а ты, стало быть, Константин?» — он протянул мне руку, и я аккуратно пожал ее. «Хватка у князя была что надо, наслышан о тебе, княжич», — продолжил Демидов, глядя мне прямо в глаза, есть рядом с моей вотчиной пара аномалий, которые надо бы закрыть, что скажешь на это? Со своей стороны обеспечу всем, чем надо, да и в целом не обижу, богатырь вновь хохотнул, ладно, а теперь пошли, покажу вам свою дружину. После этих слов вдруг оживился дед, и через 5 минут мы уже были за пределами имперского лагеря, и я увидел второй, почти такой же, только больше. Вот, с гордостью произнес Демидов, 10 000 бойцов, все один к одному. Что скажешь, Константин, хороша у меня дружина. Я молчал, потому что у меня в голове крутился всего лишь один вопрос. Почему такого нет у нас? И ответов у меня не было. Глава 12. Хабаровск. Несколько часов спустя. Армия тронулась с места, направляясь на территорию врага. Мы с дедом ехали в бронированном внедорожнике, достаточно вместительном, чтобы в нем помимо нас поместилось еще и отделение бойцов. На крыше автомобиля был крупнокалиберный пулемет, и один боец постоянно сидел там, внимательно наблюдая за округой. Этот автомобиль нам выделил Демидов, князь ехал впереди точно в таком же, а вместе с ним и Кутузов. Кстати, мне было интересно узнать, почему тот остался, ведь он спокойно мог улететь с остальными, но нет, все-таки остался. Деда, а почему Кутузов тут? Я решил задать этот вопрос старику, он же мог улететь. Этот, старик усмехнулся. Да нет, Костя, он не мог. Кутузов имеет давние счеты к китайцам, лет 20 назад он 2 сыновей потерял из-за 1 китайского аристократа. Парни у него были молодые, кровь горячая, силы много, вот они и решили покататься по миру, глянуть что да как. Непонятно зачем они в Поднебесную поперлись, но как-то они там оказались, ну и сцепились с местными. Повод вроде пустяковый, вот только китайцы злопамятные, очень злопамятные, ночью тот аристократ своих привел, ну и ухайдокали они парней, дед поморщился. Такие вот дела, поэтому Кутузов тут, все надеются добраться до того аристократа. Да только вряд ли у него что-то получится. Старик замолчал, погрузившись в свои мысли, а я думал о том, что даже целый мир может быть маленьким, и даже тут возможно такое, когда люди из разных концов мира могут быть связаны между собой. План нашего штаба был простой. Добраться до небольшого города Хунца, именно там, по докладам разведки, сейчас находилась еще одна часть армии Поднебесной. Север Поднебесной был довольно пустым, если смотреть на наличие городов. Китайцы любили юг, там было тепло, там было сытно, а север им не очень нравился. Поэтому многие наши офицеры не понимали, зачем было начинать войну, они бы все равно не смогли бы тут жить. Но я прекрасно знал зачем, точнее, из-за кого, и мечтал добраться до этого ублюдка. Ведь метаморфов ненавидели не потому, что они были так сильны, нет, сильных существ хватало в огромной вселенной, дело было в другом. Они ведь по сути были саранчой, паразитами, что высасывали жизнь из мира, а потом шли дальше, в поисках нового. Некоторые миры им подходили, некоторые нет, именно поэтому со стороны их действия были нелогичными, точнее, казались такими. Нет, логика там была, правда, своя, своеобразная, понятная только им.